хорошо летним утром в лесу. Мирно щебечут птицы, прохладный ветерок слегка шевелит листья на кустах и деревьях, колышет густую траву. На поляне среди цветов легко порхают нарядные бабочки, как драгоценные камни вспыхивают на солнце разноцветными искрами капли росы. Мир и покой царят в лесу. Но что это? Дрогнули и закачались ветки сначала на одном дереве, затем на другом, третьем, как будто маленький ураган несется. Молнии промелькнули по веткам два пушистых зверька, и вот уже за десятки метров слышен шорох листьев от бешеных прыжков. Впереди белка по сучкам вьется, а за ней, как тень, длинная гибкая куница, лютый беличий враг. Нагоняет куница добычу, вот-вот схватит, прыжок, еще прыжок, и промахнулась хищница. Увильнула белка, а куница в траву шмякнулась. Сидят на ветке синица и сорока, радуются. Ой, так тебе и надо, нечего за белками охотиться. Как тебе не стыдно обижать маленьких? Лучше бы освободила беличье дупло, из которого ее вчера выгнала. Что вы раскричались? Только поселилась в вашем лесу, а уже выгоняют. Безобразие! Лучше пойдем, покажу тебе, где пчелы живут. Метку отведаешь. Или в соседнем лесу ягоды пособирай. Вон какие малина и черника в этом году уродились. Ладно, так и быть. Побегу в малинник, малинки поем. А потом посплю немножко, днем-то я обычно сплю. Затаюсь в каком-нибудь дупле или в буреломе и отдыхаю. А ночью в сумерки выхожу на охоту. Хороший куница-охотник, чуткий, зоркий зверь. Ростом куница невелика, меньше кошки, но может и с зайцем справиться. Но главная ее добыча — мыши да птицы. Только вот птица уж очень осторожна, поди-ка ее поймай. Так что приходится и лягушек ловить, и даже ужей. А летом и ягоды, и орехи куница ест, и даже семена всякие ничем не брезгует. Беспокойный это зверь. Целыми днями без устали по лесу шастает. Отдыхает где попало, постоянного жилища у куницы нет. Только вот детенышей выхаживать приходится в одном месте, где-нибудь на высоком дереве, в большом дупле. А потом снова начинается бродяжья жизнь. Вот еще один лесной охотник, леопард. Или пантера, кому как нравится, иногда его барсом называют. Хищник из большого семейства кошачьих. По виду и правда большая кошка. Но от такого барсика лучше держаться подальше. Ростом с хорошую овчарку, а клыки длинные, до 10 сантиметров, острые, как ножи. А вот повадки кошачьи. Добычу чаще всего в засаде поджидает. Шкура у него пестрая, вся в черных пятнах. Среди листьев или в густой траве его и в двух шагах не заметишь. А уж ночью и подавно. Очень любит леопард на деревьях прятаться. Летел как-то черный дрозд по своим делам, присел отдохнуть на большое дерево, сидит себе на веточке, покачивается, и вдруг что такое? Прямо на него уставились два желтых злых глаза. Подпрыгнул дрозд, захлопал крыльями, зашумел. Кто посмел мешать мне охотиться? Ой, ой, извините, многоуважаемый леопард, но ваша пятнистая краска так сливается с освещенными солнцем листьями деревьев, что я вас просто не заметил. Ну что ж, это неплохо. Да, ну вы так хорошо маскируетесь и по деревьям прекрасно лазите. Из-за тебя я спугнул свою добычу. Ой. Придется выслеживать снова. Ну, извините, уважаемый. В следующий раз я буду внимательней. Леопард — житель южный. Живет в далеких, теплых краях, в джунглях Азии и Африки. В России водится на Дальнем Востоке, в Уссурийской тайге. Охотится на оленя, косулю или кабана. Сидит себе на дереве, добычу караулит. Заметь-ка его попробуй. Только иногда забывает охотник убрать свой длинный хвост. Висит пятнистый хвост, как дорожный знак для лесных жителей. Сюда нельзя, здесь ходить опасно.